Глава 21. Кориал Страс сцепился с Нилтарионом, целясь места наименее защищенные чешуей. Спустя мгновение Красный Дракон выпустил сгусток пламени в направлении глаз Безумного Аспекта. Ему удалось напугать Хранителя Земли, но, несмотря на это, Нилтарион не выронил диск, как рассчитывал Кориал Страс. Черный Дракон держал диск мертвой хваткой. Даже во время сражения в воздухе он не забывал, что нельзя потерять свое великое творение. Кориал Страс разочарованно зашипел. В одиночку он не имел никаких шансов против такого огромного дракона. И что еще хуже, он почувствовал силу предмета, который Крас столь верно назвал душой демона. И понял, что с ним хочет сделать Хранитель Земли. То же самое, что и с остальными. Превратить в раба. Но даже теперь консорт Алекстраза не отступил. Он предан себе и будет драться, пока не умрет, если только это поможет спасти его супругу. Прежде чем Нилтарион опомнился, Кориал Страс нанес еще один удар, врезавшись головой черному дракону прямо в туловище. Удар выбил воздух из его легких. И аспект судорожно вдохнул. На этот раз его лапа разжалась, и диск выскользнул из нее. «Нет!» проревел Нилтарион. С неистовой силой он оттолкнул себя от красного дракона и камнем кинулся вниз за диском. Прижав крылья к спине, Нилтарион летел вниз настолько быстро, что ему удалось перехватить душу демона, прежде чем та улетела слишком далеко. Остановившись, черный гигант заорал на меньшего дракона. «Да как ты посмел?» Кориал Страс попытался выровнять полет, но сделал это слишком медленно. Он понял, что Нилтарион держит диск прямо перед ним и похолодел. «Ты преклонишься предо мной!» Вспышка света окутала Кориал Страза. Его охватило пламя, какого он никогда не видел. Он почувствовал, как его чешуя начинает плавиться, кости сушаются, и закричал от боли. Но Красный Дракон не отступал, продолжая двигаться вперед. Он боролся с болью, с каждым взмахом крыльев приближаясь к Нилтариону. Хранитель Земли разочарованно заревел. В своем безумии Нилтарион пытался уничтожить Кориал Страза, не поработить. И сейчас это работало против него. Они столкнулись. В таком близком бою душа оказалась не настолько полезной, какой ее представлял Нилтарион. Оба дракона тут же принялись кусать и рвать когтями друг друга, и тут Кориал Страс не уступал черному гиганту. Нилтарион вцепился ему в горло, красный дракон выдохнул поток жара прямо в морду Хранителю Земли. На этот раз его атака оказалась более удачной. Черный дракон откинулся назад, его голова дымилась. Но преимущество Кориал Страса оказалось временным. Зависнув в воздухе вне досягаемости Кориал Страза, Нилтарион прижал душу демона к груди, и его морда расплылась в безумной улыбке. «Ты мне более не интересен, юный Кориал Страз. Ты надоедливая мелкая мошка, насекомое, которое пора раздавить. Рабство было бы слишком почетным для тебя». Как только он это проговорил, диск ярко запылал. Его золотая аура распространилась, окутывая Нилтариона. Его смех становился все более безумным, глаза засверкали, и он, кажется, начал меняться в размерах. «Насекомое!» – почти радостно повторил он. «Да вы все для меня не больше, чем насекомое!» Черный дракон дрожал, будто вот-вот взорвется. Он протянул свободную лапу и указал на землю вдали. Земля вспучилась, демоны и ночные эльфы бросились в рассыпную, поскольку начались вулканические извержения. Магма и огонь выстреливали высоко в небо, обрушиваясь огненным дождем на тех, кому не повезло вовремя убежать. Сама сила Земли, которой он поклялся владеть мудро, сейчас была использована им, чтобы убивать всех без разбора. Перед взором Кориал Страза Хранитель Земли извратил свою роль, превращаясь из аспекта этого мира в нечто совершенно противоположное. Совершая эти зверства, Нилтарион продолжал изменяться, на его туловище появилась рана. Чешуйки разорвались, будто были сделаны из бумаги. Однако из раны вытекла не кровь, а чистый огонь. Другой разрыв появился у него на груди, а третий симметрично первому. Словно страшная чума, ужасающие разрывы появлялись по всему телу Нилтариона. Большие пластины чешуи на его спине рвались на части. От одного лишь вида этого Корелстрас чувствовал боль, но, похоже, Нилтарион этого даже не заметил. Более того, казалось, он наслаждается происходящим с ним. Его глаза ярко пылали, отражая в себе всю мощь диска, и он продолжал смеяться и опустошать все. Собравшись силами, Корелстрас снова попытался остановить ужасного гиганта. Он подлетел прямо к Нилтариону, готовясь к своей гибели. Корелстрас мысленно извинился перед Красом, который умрет вместе с ним. Хотя он и был полностью поглощен своим убийственным развлечением, Нилтарион заметил возвращение своего противника. Усмехнувшись во всю ширь своей змеиной морды, он направил душу демона на Корелстраса. Сила диска обрушилась на красного дракона, бросив его по направлению к земле. Корелстрас попытался замедлить падение, но сила диска была неумолима. Он рухнул с оглушительным грохотом, но даже тогда Нилтарион не успокоился. Он решил вдавить своего врага прямо в землю. Внезапно потрескивающее поле синей энергии окутало Нилтариона, заставив его зашипеть и прижать душу демона к груди. Черный гигант сердито заревел, пытаясь найти источник удерживающего его заклинания. Слезящимися глазами Корелстрас различил волну движения, направляющуюся к Нилтариону. Остальные драконы были свободны. Отвлекшись на сражение с консортом Алекстразы, уничтожая демонов и ночных эльфов, Нилтарион ослабил свое внимание на поддержке заклинания, и все его рабы освободились. Эта ошибка подарила Калимдору надежду. Одна группа драконов быстро отделилась от остальных. Синяя стая в ярости кружилась вокруг скованного аспекта, и их возглавлял тот, кто до предательства был на стороне Хранителя Земли больше, чем кто-либо другой. «Нилтарион!» – проревел Малигас. «Друг Нилтарион, посмотри же, во что ты превращаешься! Вещь, которую ты создал, уничтожит тебя! Отдай ее мне, чтобы я положил этому конец!» «Нет!» — в ответ закричал Нилтарион. «Ты хочешь забрать ее! Вы все хотите! Вы знаете, на что она способна! С ней любой из вас может стать богом! Нилтарион!» Но Малигас не договорил. Черный дракон зашипел, и его тело запылало еще сильнее. Золотая аура, исходящая от него и от диска, разрушила магическую клетку, созданную синим драконом. «Ты не оставляешь нам выбора, старый друг!» Малига зашипел и кинулся к аспекту. Другие синие драконы расположились вокруг них так, чтобы напасть на Нилтариона со всех сторон. Синяя стая лучше, чем любая другая, познала глубины магии. Наконец-то подумал ослабевший Корелстрас. Нилтарион будет побежден. Как стая волков вокруг жертвы, синяя стая кружила вокруг своего противника. Темно-синяя аура окутала Малигаса. «Эта мерзость никогда не должна была воплотиться», – произнес ткач магии. «Но раз уж именно я способствовал созданию этого диска, то будет справедливо, старый друг, если именно я и сотру его». Заклинание было похоже на луч белого света, направляющийся к диску. По мере того, как он приближался, становилось все более очевидно, что Малигас не шутил насчет того, что собирается стереть душу демона. И везде, где он пролетал, появлялась пустота. Никаких облаков, никакого неба. Оставалась лишь белоснежная пустота. Разумеется, эффект на небесах являлся временным, но для зловещего диска это будет не так. Или, скорее, было бы не так. Ни Корелстрас, Никто либо другой из наблюдавших не знали точно, сможет ли заклинание Малигаса уничтожить душу. Но прежде чем луч коснулся диска, Нилтарион плюнул. Его слюна собралась в черную пылающую сферу, которая встретилась с лучом за секунду до того, как тот коснулся его творения. Последовала серия ослепительных искр, и больше ничего не произошло. Диким криком Малигас дал своей стае команду атаковать. Но Нилтарион действовал гораздо быстрее. Прежде чем исчез белый луч, он поднял душу демона. Вместо золотого свечения, которое опустошило землю под ними, душа начала излучать во все стороны серые лучи. Малигас создал стену дыма, но и проку от нее оказалось не больше, чем от простого дыма. Серый луч коснулся, его сильно откинул назад. Дракон полетел за горы, за горизонт, не переставая кричать от боли. Но для его супруга последователь Нилтарион избрал гораздо более ужасную судьбу. Как один, драконы начали иссыхать. Они уменьшались, словно наполненные водой мешки. Их крики были ужасны, хотя они пытались бороться, никто из них не мог избавиться от удушающего серого свечения. Другие драконы пытались спасти их, но было слишком поздно. Их магию жизнь досуха высосала душа демона. И умирающие синие драконы исчезли, превратившись в пыль, которую развеял ветер. «Нет!» Выдохнул Кориал Страс, пытаясь подняться. Его голова закружилась, и он снова упал, окончательно разрушив холм, на котором лежал. «Нет! Дураки!» Пророкотал Хранитель Земли, и в его голосе не было ни капли сожаления о том, что он только что сделал. «Вас же предупреждали снова и снова! Я великий! Все, что существует, принадлежит мне! Все живое живет лишь потому, что я позволил ему жить!» Взглянув в сторону остальных драконов, пламенный гигант послал ураганный ветер, раскидавший драконов в разные стороны, будто они ничего не весили. Даже Алекстраза и Зера не могли противостоять ветру. Два аспекта, как и остальные драконы, были отброшены в сторону. Их отнесло далеко за пределы видимости, и они лишь бессильно вращались во время падения. Ни один дракон из нескольких сотен не избежал заклинания Нилтариона. Его тело раздулось несколько раз, и пылающие раны покрыли все его туловище. Чудовищный дракон повернулся к ночным эльфам и их противникам. «И вы также ничему не научились, но вы научитесь!» Он снова засмеялся и схватился свободной лапой за одну из пылающих ран. Казалось, он только сейчас заметил весь ужас произошедших с ним изменений, но был доволен ими. Он закричал своим наблюдателям. «Мы увидим, кто достоин моего мира. Я оставляю вас в вашей мелочной войне. Боритесь. Увидим, кому будет разрешено жить в моем мире и поклоняться мне». Последний раз, безумно расхохотавшись, черный гигант развернулся и улетел. Кориал Страс был благодарен, что Нилтарион не в состоянии продолжать хаос разрушения, но он знал, что эта отсрочка была временной. Нилтарион восхищался изменениями в своем теле, вызванными диском, но, видимо, понял, что необходимо что-нибудь сделать с силой, разрывающей его тело на части. Ослабленный красный дракон был абсолютно уверен, что достаточно скоро черный дракон найдет решение этой проблемы. И затем он, без сомнения, вернется, чтобы потребовать свой мир обратно. Снова Кориал Страс попытался встать, но его тело до сих пор не слушалось. Он пристально, с надеждой смотрел в затянутое облаками небо, но не видел ни своих сородичей, ни Алекстразы. Страх охватил его. Страх того, что их постигла та же судьба, что и стаю Малигаса. Он представил свою королеву ослабшей и безжизненной, лежащей на вершине какой-нибудь горы. И горячая слеза выскользнула из его глаз. Но даже столь мрачные образы не могли заставить его подняться. «Отдых. Я должен отдохнуть. А потом найду Краса. Он должен знать, что делать. Красный гигант опустил голову. Все, что ему было нужно, это лишь несколько минут. Тогда он мог бы взлететь снова. Но в этот момент новый резкий звук коснулся его острого слуха. Курил сразу хватило секунды, чтобы понять, что это такое. Звуки сражения. Демоны возобновили атаку. Кошмар. Крас оказался посреди ужасного кошмара. Он и Малфурион стояли так, что не могли разглядеть поле битвы. Зато во всех красках увидели случившееся в небе. Взгляд Краса пал на драконов из его стаи, напавшего на безумное существо. Он увидел молодого себя, храбро и глупо сражавшегося со спектом. Борьба шла так, как волшебник и предполагал, хотя его воспоминания об этой эпохе были неполными. Холодок прошелся по его спине, когда Кориал Страс упал, но он чувствовал не только боль. Он почувствовал, что еще жив. Незначительная, но все же победа. Множество ночных эльфов погибло. Но Крас сильнее переживал из-за того, что произойдет с драконами. Стая Малигаса почти полностью истреблена. Из-за чего ткач магии начнет предаваться собственному безумию. Веселый гигант исчезнет, а его место займет зловещий зверь-затворник. Кроме того, атака, окинувшая драконов за горизонт, до глубины души напугала Краса. Он продолжал говорить себе, что с Алекстразой все будет в порядке, и что большинство драконов переживет этот трагический ураган, что разбросал их на полсвета. История говорила ему так, однако сердце считало иначе. Он побежал, обогнал Малфуриона, пытаясь на ходу сменить форму. Он был старше, мудрее и опытнее, чем его младшее «я». У него было больше шансов победить Нилтариона. Дракон-маг попытался измениться, стать тем, кем он должен быть. Но добился лишь того, что запнулся и упал. Он влетел лицом в грязь и лежал неподвижно, вспоминая все свои промахи и ошибки. Учитель Крас. Малфурион помог ему встать. Стыдясь его взгляда, волшебник похоронил все эмоции под бесчувственной маской, которую носил всегда. «Со мной все хорошо, друид». Молодой ночной эльф кивнул. «Кажется, я понимаю, через что вам сейчас приходится пройти». Крас чуть не сорвался на друида, ведь тот не мог понять его. Но почти сразу осознал, что это замечание будет выглядеть слишком резко и глупо. Разумеется, Малфурион понимал его, ведь его народ, существа, о которых он заботился, сейчас погибали точно так же. Внезапно его напарник оживился. «Хвала Кинарию, нам сопутствует удача!» «Удача?» Последовав за его взглядом, Крас понял, что так осчастливило Малфуриона. К ним направлялась Тиранда в сопровождении двух других сестер. Она вела двух ездовых кошек, которые, судя по всему, предназначались для волшебников. Подъехав, она спрыгнула с ночного саблезуба и безо всякого стыда обняла Малфуриона. Другие сестры вежливо опустили взгляды. Крас отметил, что они были очень почтительны по отношению к Тиранде. Несмотря на то, что они явно были старше ее. «Слава Луне», — сказала она, задыхаясь. «После всего случившегося, после того, что случилось с Кориал Стразом, я боялась за тебя, что ты…» «Я тоже так волновался за тебя», — перебил ее друид. Крас почувствовал, как кольнуло сердцем. И это не имело отношения к его состоянию или состоянию Кориал Страза. На месте двух ночных эльфов он представил себя и свою возлюбленную. Но этого никогда не случится, если они не остановят пылающий легион Нилтариона. «Мы должны идти», — сказал он эльфам. «Мы должны победить демонов, если хотим иметь хотя бы шанс остановить Хранителей Земли». С некоторым нежеланием Малфурион и Тиранда разошлись. И когда все залезли на сабли зубов, группа развернулась и направилась прямо к месту битвы. Они услышали возгласы и крики задолго до того, как увидели первых воинов. Битва переместилась совсем в другое место, удивив Тиранду и сестер, которые проезжали здесь не так давно. «Битва не должна была быть так близко!» – воскликнула одна из сестер. «Линия фронта полностью изменилась!» Другая жрица закивала и повернулась к Тиранде. «Госпожа, мы должны найти другой путь! Тот, который выбрали мы, опасен!» Крас и Малфурион заметили, каким образом жрица обратилась к Тиранде. Но ни тот, ни другой не поняли, что это значит. Иранда только добавила таинственности, скомандовав. Тогда ведите там, где считаете нужным». Они двинулись дальше, пытаясь найти другой путь. Однако единственная доступная дорога проходила рядом с местом сражения. И если они не собирались полностью объехать кругом армию Гребня Ворона, что очень затянуло бы их продвижение, то выбора не оставалось. По мере приближения битва открывалась красу. Демоны сражались так, будто до сих пор намеревались завоевать этот мир для своего повелителя. Хотя, скорее всего, они будут уничтожены Нилтарионом так же, как и ночные эльфы. Архимонд мог только надеяться, что он каким-либо образом одержит быструю победу, а затем сможет одолеть Черного Дракона. Крас даже не мог предположить, как он собирается достичь этого. Но он совсем не сомневался в главнокомандующем демонов. Будущее больше не было заведомо известно, и могло произойти что угодно. «Сюда!» – позвала жрица, возглавляющая колонну. Она направила свое животное по спускающейся вниз тропе, а чуть позже исчезла за холмом, вдоль которого они ехали. Остальные последовали ее примеру, зная, что каждая секунда сейчас на вес золота. Но как только они обогнули холм, Малфурион выкрикнул: «Осторожнее!» Сражение проходило уже в этих холмах, будто возникнув из ниоткуда. Отчаявшиеся солдаты отступали назад, поскольку демоны вклинивались в ослабевающую линию обороны. Наездники едва избегали столкновения с защитниками. Но что еще хуже, из-за того, что линия обороны рассыпалась, они столкнулись лицом к лицу с демонами. Сестра, ехавшая первая, попыталась отклонить пылающее лезвие демона, но двигалась слишком медленно. Чудовищный меч рассек ее шею и плечо, и она кульком скользнула на землю. Ее кошка тут же вцепилась в демона, но уже ничего не могла сделать для своей наездницы. «Госпожа!» – закричала оставшаяся в живых сестра. «Возвращайтесь!» Она обменялась ударами со стражем Скверны, отвлекая его от Тиранды. Однако та, которую Малфурион знал с детства, решила вступить в сражение. Со свирепостью, которая напомнила красу драконов его стаи, она пришла на помощь подруге, и ее клинок отыскал брешь в броне демона. Страж Скверны рухнул, и линия обороны восстановилась. «Мы должны найти Ронина и лорда Гребня Ворона», – настаивал Крас. Но и несмотря на их усилия, их оттесняли отступающие войска. Крас применил заклинание, послав оружие павших демонов в их сражающихся на передовой линии товарищей. Демоны оказались меж двух огней. С одной стороны ночные эльфы, с другой заколдованные клинки. И множество демонов пало. Это усилие сказалось на Красе больше, чем он предполагал. Слабость Кориалстраза воздействовала и на него. Битва с Нилтарионом потребовала от дракона всех его сил. И благодаря связи между ними Кориалстраз вытягивал энергию из Краса. Вмешательство Малфуриона оказалось эффективнее. Взмахом руки он призвал песчаную бурю, которая ослепила только пылающий легион, заставляя демонов метаться из стороны в сторону в надежде найти какую-нибудь цель. И солдаты с легкостью перебили ослепленных демонов. Сосредоточившись на захватчиках, Крас не обращал внимания на небеса. После того, как улетел Нилтарион, он считал, что нет смысла следить за опасностью с неба. Но когда он услышал пронзительный звук и заметил растущую тень, Крас посмотрел наверх и в тот же миг проклял себя за свою оплошность. Два инфернала врезались в землю, и всех охватил хаос. Демоны стремительно ударились об землю, оставляя ужасающие следы. Сильное землетрясение сбило всех с ног. Солдат разметало в стороны. Многие кричали. Куски земли и камня, поднятые в воздух падением инферналов, теперь падали, поражая защитников. Один из таких кусков попал в кошку Тиранды, и она упала, оставив жрицу посреди сражения. К ней устремилась уцелевшая сестра Элуны, но тут пламенное лезвие поразило ее прямо в сердце. Малфурион тоже попытался подхватить ее, но один из инферналов поднялся из ямы, созданной им, и кинулся на его саблезуба. Он не получил помощи от Краса. Дракон-маг сидел в полубессознательном состоянии в своем седле. На его голове была рана, возможно, от одного из когтей, но что еще хуже, его кошка, испуганная сотрясениями, убегала вместе с бесчувственным всадником. Друид спрыгнул со своего саблезуба, но инфернал пробежал мимо него. Жестокий демон был заинтересован лишь массовой резнёй. Пробираясь через толпу ошарашенных солдат, Малфурион наконец-то увидел Тиранду. Она одной рукой держалась за голову, стоя на коленях от полученного увечья. Её шлем лежал у неё в ногах. С одной стороны шлема виднелась вмятина. Друид был изумлён тем, что она жива. «Тиранда!» – выкрикнул он, протягивая руку. Она безучастно посмотрела на неё, прежде чем взять. Малфурион потащил её назад, подальше от сражения. Друид искал место, где можно было бы скрыться хоть ненадолго. Все его мысли были только о том, как бы быстрее вывести отсюда Тиранду, опирающуюся на его плечо. Малфурион чувствовал себя виноватым за то, что попросил её приехать, забывая о том, что в развернувшейся битве никто не мог чувствовать себя в безопасности. Он почти втащил её на склон холма, но понимал, что здесь небезопасно, поскольку у основания холма уже сражались ночные эльфы и демоны. Но сейчас это был единственно возможный выбор. Несколько зелёных ростков всё ещё тянулись к жизни на этом холме. Друид коснулся одного ростка и попросил у него влаги. Он поднёс зелёные листья к губам Тиранды, позволяя драгоценным каплям воды попасть ей в рот. Она застонала. Он уложил её удобнее, чтобы её голова лежала у него на руке. «Тише, Тиранда. Тише». «Малфурион. Остальные...» «С ними всё в порядке», — солгал он. «Полежи минуту. Дай своей голове отдохнуть. Ты ударилась, когда упала». «Хельджара! Оно прошло прямо через неё!» Малфурион тихо выругался. «Если она вспомнила смерть одной из сестёр, значит, вскоре она вспомнит ещё больше. Попытайся расслабиться». Но даже прося её об этом, он пребывал в некотором напряжении. Он был уверен, что кто-то наблюдает за ними. Он быстро обернулся, ему показалось, что заметил тень. Одна рука автоматически сжалась в кулак. Неужели прорвался кто-то из атакующих? «Тиранда», – прошептал он. «Я пойду поговорю с Красом. Он недалеко. Отдыхай пока». Она посмотрела на него с таким выражением, будто нашла что-то неправильное в его словах, но не могла понять, что именно. Надеясь, что её разум оправится не слишком быстро, чтобы вспомнить, что волшебник отделился от них, Малфурион оставил её отдыхать на холме и тихо встал. Осторожно продвигаясь к тому месту, где он видел тень, друид обратился к заклинанию, которое затрагивало всё вокруг. Сама земля стремилась помочь ему в борьбе против стража Скверны или любого другого демона. Кто-то или что-то был здесь. Он заметил небольшое движение в одном месте, но существо явно было меньше, чем демон. Следы говорили о небольшом росте создания и могли принадлежать какому-то загадочному животному. Также казалось, что оно было не одно. Проходя мимо одного из деревьев, он остановился. За камнем впереди он услышал какие-то звуки. Малфурион бросился вперед, готовый в любой момент атаковать. Однако, обойдя деревья, он увидел не демона, а более низкую знакомую фигуру – другого ночного эльфа. Она пыталась скрыться с его глаз и убегала прочь слишком быстро, чтобы он мог последовать за ней, не оставив Тиранду в опасности. Молодая девушка не была одета в латы или одежду храма. Ее одежда ничем не отличалась от других беженцев. В одной руке она несла что-то длинное деревянное, но он не вглядывался, поэтому не различил, что это было. Ничего удивительного в такой встрече не было. Обычные беженцы в панике разбежались кто куда. Войско эльфов безо всякого сомнения отступало, и в этот час казалось, что ничто не сможет спасти ночных эльфов. Малфурион развернулся и поспешил назад, к Тиранде. Важна сейчас была только она одна. Кроме того, он ничего не мог сделать для молодой беженки, которая забрела так далеко от остальных. Друид пробирался сквозь деревья, спеша к Тиранде. Малфурион зря потратил время, преследуя юную эльфийку. Он должен скорее добраться до Тиранды и унести ее отсюда, пока битва не добралась до того места, где она лежит. Когда он прошел мимо последнего дерева, Малфурион облегченно вздохнул. Звуки боя донеслись издалека. Значит, Тиранда была в безопасности. Он застыл в оцепенении, когда увидел лежащую эльфийку и зловещее существо, нависшее над ней. Ни одно создание не услышало бы, как он подходил, но оно обернулось на звук шагов Малфуриона. Копыта ковырнули скалистую землю, и перед ним предстало существо, напоминающее козла. Верхняя половина туловища была эльфийской, кроме чудных рогов, загибающихся назад. Эльфийское лицо ухмыльнулось друиду, а когтистые пальцы выпрямились в предвкушении. Его лицо испугало Малфуриона больше, чем то, что это существо стояло над Тирандой. Малфурион знал это лицо. Он никому не говорил, но оно преследовало его во снах. Быть может, что-то изменилось, но глаза... Он никогда не сможет забыть эти черные с темно-красными прожилками глаза. Лорд Ксавий воскрес.